Он уже маршал Советского Союза, он появляется на манчжурской границе тайно под псевдонимом генерал-полковник Максимов. Один из главных элементов подготовки – рекогносцировка. Сам объездил на вездеходе, а где и верхом на лошади – все участки. «Красная звезда», 7 июня 1987 года. Генерал-лейтенант инженерных войск Зотов, в то время генерал-майор, начальник инженеров Северо-Западного фронта, подтверждает, что командующий Северо-Западным фронтом генерал-полковник Кузнецов почти весь июнь 1941 года, вплоть до 22-го, провел в районе штаба 125-й стрелковой дивизии. Военный совет фронта находился тут же. А штаб 125-й стрелковой дивизии находился так близко от границы, что первый же снаряд в него угодил. На Северо-Западном фронте, страница 173-174. Можно сказать, ах, какие эти русские дураки, так близко штабы к границе придвинули. Я так тоже говорил. А потом собрал сведения о расположении штабов советских дивизий и корпусов на турецкой и манчжурской границах. Так вот там ничего подобного не было. Штабы дивизий там располагались минимум в 10 километрах от границ. А вот когда готовились освободительные походы, тогда штабы вплотную придвигали к самой границе. И не только штабы дивизий, но и даже корпусов, армий, фронтов. Так Жуков выдвинул свой штаб вперед перед нанесением внезапного удара на Халхин-Голе. Так все советские генералы и маршалы поступали перед каждым наступлением. Гудериан, кстати, делал то же самое, Манштейн, Роммель, Клейст. Командиры советских дивизий и корпусов, расположенные в глубине советской территории, тоже посещали границу и весьма интенсивно. Маршал Советского Союза Рокоссовский, в то время он был генерал-майором и командовал механизированным корпусом, но не у самых границ, вспоминает, что часто навещал Федюнинского, корпус которого был прямо на границе. Генерал армии Федюнинский в своих мемуарах вспоминает, что действительно коллеги навещали, вот, к примеру, Рокоссовский. Таких моментов в мемуарах советских маршалов и генералов мы найдем сотни и тысячи. Маршал Советского Союза Москаленко, в то время генерал-майор артиллерии, командир 1-й противотанковой бригады РГК, прямо связывает сообщение ТАСС с резким усилением рекогносцировочной активности советских командиров. Командующий 5-й армией генерал-майор танковых войск Потапов обсудил с генералом Москаленко сообщение ТАСС и ставит задачу: «Подбери хороших, грамотных в военном отношении людей и пошли к границе. Пусть проведут рекогносцировку местности и понаблюдают за немцами и их поведением. Да и для тебя это будет полезно». На юго-западном направлении, страница 21. Отметим для себя, что противотанковой бригаде на переднем крае в оборонительной операции делать нечего. Командующий армией вводит противотанковую бригаду в сражение только в самой критической ситуации, когда противник уже прорвал оборону батальонов, полков, бригад, дивизий, корпусов, когда возник кризис армейского масштаба и когда направление главного удара противника совершенно четко обозначилось. И это может случиться только далеко в глубине советской обороны. Но бригада генерала Москаленко не армейская и даже не фронтовая. Это бригада РГК, резерва главного командования. В обороне ее можно вводить в сражения, когда оборона армии и даже фронтов уже прорвана и ясно обозначился кризис стратегического масштаба. Чтобы стратегический кризис ликвидировать, бригада должна находиться не у границы, а в десятках и даже сотнях километров от границы, там, где стратегический кризис может возникнуть.